Пегие лошади. Апокриф. Николай Угодник был родом грек и из мир ликийских. Но грешная, добрая, немудреная Русь так освоила его прекрасный и кроткий образ, что стал из века Николы Милостивой ее любимым святителем и ходатаем, придав его душевному лицу свои собственные уютные черты. Она сложила о нем множество легенд, чудесных в их наивном простосердечии. Вот одна. Ходил-ходил однажды батюшка Николай Угодник по всей русской земле, по городам, по деревням, сквозь леса дремучие, через болота непролазные, путями окольными, дорожками просельными, в дождь и снег, в холод и зной. Всегда у нас ему много дела. Умягчить сердце жестокого правителя, обличить судью неправедного, постражить жадного не в меру торговца, вызволить из сырой тюрьмы невинно заключенного и спросить помилование приговоренному к напрасной смерти, подать помощь утопающему, ободрить отчаянного, утешить вдову, пристроить сироту к добрым людям. Народ наш темный, народ слабый, неученый. Весь он грехом оброс, как старый придорожный камень, грязью и мхом. Куда ему обратиться в тяжкой беде, в болезни, в прискорбный покаянный час, когда глаза сквозь стены видят? Господу далеко и страшно. Заступницу небесную можно ли тревожить мужицкой коростою? Другие святители и преподобные, каждый по своей части, некогда им. А Никола, он свой, небрезгливый, простой, скоропоспешный и для всех доступный. Недаром к нему не только православные прибегают с просьбишками, но и всякие другие народы, и мордва, и зыряне, и ватики, и черемисы, и идолопоклонники, даже татары и те его чтут. Воры и иконокрады, на что уж люди отпеты, а и те осмеливаются ему досаждать краткой молитвой. Так-то вот ходил и ходил угодник Николай по древней широкой Руси, только вдруг является к нему небесный вестник. Забрался ты, святитель, в такую трущобину, что сыскать тебя мудрено, и все свои церковные дела ты запустил. А между тем беда идет неминучая, восстал на православие злой арий великанище, книги свято-отческие наземь мечет, хулит святые таинства, похваляется громко, что в неделю православия стану дия арии великанище посреди Никитского собора и при всем народе истинную веру навеки не спровергну. Поспеши же, батюшка Никола, на выручку, на тебя одного надежда. «Поеду», — молвил святитель. «Да немедли, родной, времени совсем чуть-чуть осталось, а путь, сам знаешь, какой долгий. Сегодня же поеду, сейчас улетай с миром». Был у святителя один знакомый стоешник по имени Василий, человек жизни благочестивый, но по своему делу первый знаток. Такого другого протяжного ямщика было не найти. К нему и зашел во двор угодник. «Облакайся, Василий, пои коней, едем!» Не спросил Василий, далеко ли, знал, что если дело поблизости, то Никола Милостивый пешком бы пошел, потому что очень жалел лошадей. Говорит: «Слушаю, отец, посиди в избе, мигом заложу». В эту зиму снега лежали, страх какие глубоченные, а дороги были еле проезжены. Запряг Василий трех лошадей гусем. Впереди лошаденка махонькая, лядащенькая, от старости вся белая в гречке, но хитрющая и в дороге удивительно памятливая. За ней вороная, доброезжая, однако с линцой кнут ей вроде овса был надобен, а в оглоблях доморослая гнедая кобыла, смиренная и старательная, кличкой Машка. Навалил Василий в сани с отводами ворох соломы, покрыл веретьем, подтыкал с боков и посадил святителя, а сам уселся на облучке по ямщичьи, одна нога в санях, а другая снаружи, чтобы, значит, на раскатах отпихиваться. Шесть вожжей у него веревочных в руках, Да два кнута, один покороче, за валенок засунут, а другой, предлинный, кнутовище на руку вздето, конец далеко за санями бежит, снег вавилонами чертит. Неказистая троечка у Василия, а другая с ней никакая не сравнится. На двух передовых лошадях хомуты с бубенцами, бубенцы в лад подобраны, а под дугой у коренника валдайский колоколец качается, малинового звона. Такая музыка, что за 5 верст слышно, честные люди едут. Со стороны поглядеть точно в развалку лошади бегут, а ни одному знаменитому русаку за ними в протяжную не угнаться, духу не хватит. Белая лошаденка шею опустила, снег разнюхивает, к снегу приглядывается. Где дорога свертку дает, ей и вожей не надо, сама путь верный учует. Иной раз задремлет Василий на облучке, но и сквозь дрему одним ухом слушает. Только услышит, что разладились бубенчики с колокольчиком, мигом встрепенется. Если какая лошадь лукавит, постромок не тянет, на других работу валит, он ее сейчас же кнутом опометует, а какая не в меру усердствует, ту вожжой попридержит, и опять все в порядке. Бегут лошадки ровно и мерно, как заведенные, только уши назад торчком поставили, и звенят, звенят на дальнем снежном пути бубенчики. Встречались им порою разбойники, вылезут из-под моста молодчики придорожные, станут поперек пути заставы. «Стой, держи коней, ямщик! Кого везешь? Боярина богатого, купца тароватого или попа пузатого? Говори, смерти или живота?» А Василий им: «Разуйте глаза-то, олухи окаянные, али не видите, кто сидит?» Поглядят разбойнички и в землю повалятся. «Прости нас, негодяев, святитель Божий! Экка, мы, дураки, опростоволосились! Прости, сделай милость!» «Бог простит, — скажет Никола милостивый, — а вы бы, братцы, меньше народ кровинили. Страшный ответ вам придется давать на том свете. Ой, грешный батюшка, свыше головы грешны, а ты все же, милостивец, не забывай и нас, злодеев, в своих молитвах. Мир тебе путем дорогой, и вам мир не стану, разбойнички». Так вот Василий и вез святителя много дней и ночей. Кормить останавливался у знакомых стоешников, везде у него были дружки и кумовья. Проехали уже Саратовскую губернию, проехали колонистов, подались на хохлов, а за хохлами пошли чужие земли. А тем временем выходит Арий Великанище из своего высокого терема, припадает ухом к сырой земле, слушал долго, поднялся чернее тучи, слуг своих верных кличет: «Уж вы, слуги мои, слуги верные, учуял я издали, что Никола Чудотворец к нам из России поспешает, а везет его кисемский ямщик Василий. Приедет Николай раньше недели православия, все мы, и вы, и я, пропадем пропадом, как тараканы. Делайте, слуги мои, все, что хотите и умеете, а чтобы непременно вы мне святителя на день, на два в дороге задержали, иначе всем вам головы отрублю и ни одного не помилую. А кто изловчится и приказ мой исполнит, того осыплю золотом и каменями самоцветными и отдам за него замуж дочь мою единственную красавицу Ересию». Побежали слуги, как на крыльях полетели. Едет Василий с угодником чужими странами. Народ все пошел диковинный, несуразный, неприветливый, по-русски совсем не хотят говорить, сами лохматые, черные, а рыло у них скобленные и глаза из-под лобья, как у волка. Остался путникам всего один переезд. Завтра к обедне будут в Никитском соборе. Остановились на ночлег в селе у какого-то тамошнего стоешника на выезде. Суровый мужик попался, вовсе неразговорчивый и грубый. Спросили овса для коней. «Нет овса, весь вышел». «Ничего, Василий, — говорит Никола, — возьми-ка пустой мешок из-под сиденья, да потряси над яслями». Сделал по его приказу Василий, и из мешка полилось золотым потоком тяжелое пшеничное зерно, полный кормушки насыпал. Спросил поесть. Мужик знаками показывает. Нет, мол, у меня для вас ничего. Ну, что же, говорит святитель, на нет и суда нет. Хлеб у тебя, Василий, есть? Есть, батюшка, малая краюха, только черствый хлеб вот. Ничего, мы его в воду покрошим и тюрю похлебаем. Поужинали, помолились и легли. Угодник на лавке, Василий на полу. Заснул Никола тихо, как ребеночек, а Василию не спится. Все у него как-то на сердце неспокойно. Среди ночи встал лошадей поглядеть. Пошел в конюшню, а оттуда бегом прибежал. Лица на нем нет, весь трясется. Перепугался, стал будить святителя. «Отец Николай, встань-ка на минутку, пойди со мною в конюшню, погляди, какая беда над нами стряслась!» Пошли, отворили конюшню, а уже на дворе разведнять стало. Смотрит святитель, и диву дается. Лежат лошади на земле, все, как есть, на части порублены. Где ноги, где головы, где шеи, где тулово? Взревел Василий. Лошадки уж больно хороши были. Говорит ему святитель ласково. Ничего, ничего, Василий, не ропщи, не убивайся. Этому горю пособить еще можно. Возьми-ка, да составь поскорее лошадей, как они живыми были, часть к части. Послушался Василий, приставил головы к шеям, а шеи и ноги к туловам, ждет, что будет. Сотворил тогда Николай, чудотворец, краткую молитву, и вдруг мигом вскочили все три лошади на ноги, здоровые и крепкие, как ни в чем не бывало, гривами трясут, играют, на овес весело гогочут. Бухнулся Василий в ноги святителю. Еще до зари выехали, стало дорогою светать. Вдалеке уже крест на Никитской колокольне поблескивает. Только видит Николай угодник, что Василий на облучке то налево, то направо нагнется, все как будто бы что-то на лошадях разглядывает. — Ты что это там, Василий? — Да вот, святой отец, все гляжу. Лошади-то мои как будто в разные масти пошли. То были ровных цветов, а теперь стали пегие, точно телята. Никак я в темноте да в попыхах все их суставы перепутал. Неладно это вышло, однако. А святитель сказал, не заботься и не суетись, пусть так и будет. А ты, милый, трогай, трогай, не опоздать бы. И правда, чуть-чуть не опоздали. Служба в Никитском соборе уже к самой середине подходила. Вышел арий нам вон, огромный, как гора, в парчевой одежде, в алмазах, в двурогой золотой шапке на голове. Стал перед народом и начал, верую, на выворот читать. «Не веруй ни в Отца, ни в Сына, ни в Духа Святого!» И так все дальше по порядку. И только что хотел заключить «не аминь», как отворилась дверь с паперти, и поспешными шагами входит Николай Угодник. Только что из саней выскочил, едва армяк дорожный успел скинуть, солома кое-где пристала к волосам, к бородке седенькой и к старенькой рясе. Приблизился святитель быстро к амвону. Нет, не ударил он ария великана по щеке. Это все неправда. Даже не замахнулся, а только поглядел на него гневно. Зашатался великанище и упал бы, если бы слуги под руки не подхватили. Слов он своих пагубных окончить не успел и только промолвил. «Выведите меня на чистый воздух, душно здесь». И под ложечкой у меня плохо. Вывели его из храма в соборный садик, а тут ему беда приключилась. Присел он около дерева, и треснула его утроба, и вывалились все его внутренности на землю. И помер без покаяния. А у Василия Ямщика с той поры повелись да повелись пеги и лошади, и всем давно стало известно, что у лошадей этой масти самый долгий дух в беге, а ноги у них точно железные. Теперь зима, ночь. Выходили мы на дорогу, смотрели, не видать ли на снегу змеистой борозды от Васильева длинного кнута, слушали, не слыхать ли бубенцов с колокольчиками. Нет, не видать, не слыхать. Чу, не слышно ли? Гусеница. Не особенно давно, весною прошлого года, один мой приятель показывал мне довольно диковинную вещицу – фотографический альбом для руководства филлеров по политической службе. Это была небольшого формата, но довольно толстенькая книжка, которая развертывалась и складывалась, как гармония, с карточками на обеих сторонах, словом, нечто вроде карманного альбома видов какого-нибудь города или морского побережья. Попала она к нему очень кружным путем в те дни февральской революции, когда громились и сжигались полицейские участки. Кажется, он перекупил ее у какого-то уличного маклака. Мы рассматривали этот альбом вместе с пожилым агрономом, специалистом по виноградарству и по филоксере. Помню, меня очень заинтересовала разница выражения лиц снятых мужчин и женщин, и я обратил на это обстоятельство внимание своего соседа. Поглядите, какая странность! У всех мужчин лица искажены либо страданием, либо смертельной усталостью, либо нестерпимым презрением. Очевидно, фотографировали их в охранке сейчас же, после погони или борьбы. Иные, без сомнения, в момент съемки находили в себе мужество сделать умышленную гримасу, чтобы нарушить фотографическое сходство. Но вот женщины, Вера Фигнер и Засулич, обе в молодости, Екатерина Константиновна Брешковская, Коноплянникова, Спиридонова, Маня Школьник, Нина и Наташа, севастопольские героини, и еще, посмотрите, как спокойны и просты их лица, и что за прекрасные выражения в этих ясных, таких человеческих глазах. Чувствуешь, но не расскажешь словами. Тут и нежная доброта, тут чистота мысли, и светлая печаль, и какая-то счастливая обреченность, и великая любовь, и непоколебимая твердость решения. И, вглядитесь, какая мягкая, какая естественная женственность. Вот я точно вижу, что идет по улице такая женщина, чтобы убить какого-нибудь усмирителя. В сумочке у нее восьмизарядный браунинг, а мысль о неизбежности собственной смерти так уж перемолота в душе, что стала совсем привычным, второстепенным, будничным вопросом. А около лавочки ревет присопливый, пригрязный мальчишка, бутуз, лет 5, потерял копейку. И вот она зашла, купила ему пару маковников, утерла замурзанную мордашку, одернула рубашонку и пошла дальше, на суровое, неженское дело, на смертный путь, на Голгофу. Агроном закрутил винтом острие маленькой жесткой седоватой бородки и ответил задумчиво. «Да, это так. Я в партии, собственно, не был, но много мне приходилось видеть этих славных девушек и чудесных женщин. Некоторые из них есть и в этом альбомчике. И вы верно сказали. Я всегда чувствовал, что из них лучится какая-то внутренняя, неиссякаемая святая теплота. Я замечал, что бесчестный человек, лжец или трус, не выдерживал и на секунду их прозрачного и тихого взгляда. И то непередаваемое выражение любви и доброты, о котором вы говорите, я видел не только у революционеров, но также и у настоящих сестер милосердия на передовых позициях под огнем. Оно бывает у всех русских женщин, когда ими овладевает высокая идея. И овладевает не так, как мужской душою частично, а поглощает целиком, без остатка, до последней мысли, до тончайшего изгиба сердца. Да, да, да. Я такое именно выражение увидел как-то в лице одной женщины, совсем обыденной земной тусклой женщины, когда уважение к героизму и живое деятельное сострадание подняли всего на минуту ее душу к небесам. Хотите, расскажу? Это коротко. Так вот, время действия – осень 1905 года. Место – южный берег Крыма, небольшой рабочий поселок, недалеко от Севастополя. Теперь там большой приморский и виноградный курорт. А тогда это дело только еще начиналось. Но все-таки было в поселке 5 кофеен, гостиница, завод рыбных консервов, летний театришко вроде сарая, трое докторов, больница, аптека – фотография, 2 училища, почтовое отделение, библиотека. Вот, кажется, и все. К осени все виноградные больные разъехались на север. Остались в местечке только коренные жители, греки-рыболовы, Да мы, случайная малая кучка интеллигентов. Давно, еще летом, все перезнакомились и уже успели порядком надоесть друг другу, но все-таки сходились, распивали чаи, шумно, безрезультатно и грубовато спорили, пережевывали вслух как новость содержания передовиц из либеральных газет. Словом, делали все, что полагается русским передовым человеком, томящимся в собственном соусе. Исключение составлял зазимовавший в поселке писатель. Да, впрочем, какой он был писатель. По целым суткам пропадал с рыбаками в море, а вернутся они с уловом белуги, налопаются белого вина, как лошади, и ходят гурьбой, обнявшись по набережной, и орут самыми недопустимыми голосами дурацкую песню в унисон. «Ах, зачем нас забрали в солдаты? Посылают нас на Дальний Восток. Неужели мы в том виноваты, что вышли ростом на лишний вершок?» Собирались мы чаще всего у Бориса Мурузова, приват-доцента, зоолога. Был он болен чахоткой и, кажется, сам это знал. И потому весь был пропитан едкой и нетерпеливой злобой. Но из нас он считался самым левым и даже, кажется, сидел когда-то на шпалерной. И этот революционный стаж вместе с его извивительной авторитетностью во мнениях делал его как бы главою нашего случайного кружка. Мы все значились лишь в сочувствующих и негодующих, а он все-таки до известной степени мог сойти за деятеля с прошлым. Особняком держалась его жена Ирина Платоновна. Была она такая распрорусская женщина, бывшая институтка, но совсем простецкая баба, добрая, толстая, немного распустеха, все поселковые новости раньше всех знала. Газет никогда не читала и от наших мировых вопросов зевала самым неприкрытым образом. Муж был несправедлив к ней, срывал часто на ней свою внутреннюю тоскливую злобу, грубо осаживал при посторонних, высмеивал беспощадно. Надо сказать правду, нехорошо это у него выходило. И все из-за пустяков. Скучала очень Ирина Платонна на юге, изнывала вся, особенно когда задувал на неделю ветер Монтано. Места себе бывало не найдет, мечется по комнатам, как белый медведь в клетке. Все о севере тосковала. Раз она как-то и скажи, а у нас, говорит, в Зарайске крыжовник теперь поспел, большущий такой, да мохнатый, его хорошо в сиропе из вишневых листьев варить. А Борис усмехнулся криво одной щекой и съехидничал. «Ты не женщина, а гусеница, ты пяденица крыжовниковая, Абраксас гроссулариата, вот ты кто!» Зло это было сказано, что и говорить, но как-то прилипло к ней это словечко. Так заочно и звали ее гусеницей, конечно, в добром смысле. Кто-нибудь в разговоре вдруг скажет, а как наша добрая гусеница поживает? И правда, была она самого ангельского характера. Вспоминаю я ее живо, всегда в широком капоте, с открытой жирной белой шеей, а вперед платье непременно стеарином закапан. И всегда она с утра до вечера теряла и искала свои ключи. Ах, куда я мои ключи девала? Господа, не видал ли кто, куда я ключи положила? Но замечательно вкусно кормила. Такой кефали, жареной на шкаре с помидорами, я нигде не ел. Так-с, а тут пошли и большие события. Началась всероссийская забастовка. Прекратились почта и телеграф, стали железные дороги. Вскоре Конституцию объявили. Куценькую, правда, лживенькую, но и то, какие упования были. Да и все это время... Я про теперешнюю революцию ничего не скажу, дело веселое. Но тогда... Сколько радости было, надежд и светлого опьянения какого-то, и сколько любви! Ах, тогда многие люди проявляли свою душу в таком масштабе, который превосходил все отпущенные человеку размеры. Вдруг вспыхнуло восстание в Черноморском флоте, шмидтовские дни, потом расстрел Очакова, канонада и до нас доносилась, даром, что мы в 30 верстах жили. По морю гулко звук идет, одни стояли безветренные. А на другой день после Очакова Борис спешно послал за мной и за другими. Мы собрались к нему. Сам Мурузов был злой, взлохмаченный, нахмуренный, то молчит, то по комнате быстро ходит. А на диване сидит незнакомая девушка, вернее сказать, девочка, тоненькая, хрупкая, с детским милым личиком, но в глазах, в душе этих больших серых глаз, именно та глубокая человеческая красота и ласка, и чистота. Все, о чем вот вы сейчас говорили по поводу альбома. Борис на нее рукой ткнул. «Это товарищ Тоня. Она вот все расскажет. А это мои приятели, люди порядочные, на них можно положиться». Она нам и рассказала все, что в Севастополе произошло на этих днях и вчера. О том, как матросы заняли караулы в городе, как Шмидт поднял флаг на Очакове, как он объезжал корабли с адмиральского борта, как с ним от страшного переутомления случился припадок, и как Чухнин приказал обстрелять крейсер «Очаков». Говорила она сжато, деловито, сухо, и каждое словечко отчеканивала, как строгая учительница, объясняющая детям задачу. Но глаза блестели точно звезды. Многие матросы, по ее словам, сгорели заживо, другие пробовали спастись вплавь на своих тюфячках и на кругах, но этих у берега расстреливали солдаты из пулеметов или прикалывали штыками. Иные потонули, не смогли долго держаться, вода была чересчур холодна. Но часть матросов все-таки спаслась на другой берег, и теперь 10 из них здесь, неподалеку, спрятались в балке в кустарнике. Надо во что бы то ни стало достать им денег и вольную одежду. Паспорта уже есть. А главное, дать им несколько часов передохнуть в безопасности после тех ужасов, которые они пережили за эту ночь. И затем скройте их на несколько дней. Рассейте где-нибудь по окрестным имениям и виноградникам. Думайте, думайте, шевелите головами, товарищи. Помните, что каждому из этих самоотверженных людей грозит наверняка смертная казнь, если они попадутся в руки жандармов. Я все оставляю на вас, Борис, а сама сейчас же еду дальше. Мне сегодня дело свыше головы. И уехала. Ах, какая умница она была, какая прелесть, какая отреченная от себя, какая повелительная. Другая ее партийная кличка была «Конфетка». Я бы ее назвал революционной Жанной д'Арк. Она уехала. И тут Борис Мурузов вдруг скис и смяк, царство ему небесное, и довольно противно это у него вышло. Говорил о том, что он давно уже потерял с партией связь, что партия, собственно, не имела права взваливать на него ответственных поручений, что он вовсе не уверен в полномочиях товарища Тони, которую видел в первый раз, и пошел. Но как на него великолепно прикрикнула Ирина Платоновна! «Трус, не прячься за угол, твою тень видно! Люди всю ночь в студеной воде дрогли, не спали, не ели, каждую секунду смерть перед глазами видели, а ты про полномочия! У них петля на шею накинута, а ты разводы разводишь. Не можешь? Не надо, тебя никто не осудит. Ты человек больной. Но молчи, ради бога, молчи, не стыди ты меня». Ну и принялась же она за дело. Кипяток. В какой-нибудь час обегала всех интеллигентов и выжила, выкрутила из них все, что только возможно, по части денег, обуви и одежды. Некоторые упирались. «Да я и так сколько передавал на эти сборы и подписки! Да я человек семейный и не имею права рисковать жизнью жены и детей!» Старая песня. Но она вцеплялась в них, как такса в ухо кабана. «А вольнодумствовать любите? А кукиш в кармане кажете? А тиранов проклинаете в тряпочку? А вставай, подымайся! Напеваете шепотком? Ну вот вам, поднялся народ, встал! Чего еще хотите? Так и помогайте ему. От вас жизни никто не требует, а только старых брюк и немного денег из бабушкиного чулка». Пока она удивительно ловко распорядилась доставкой одежды матросам, залегшим в кустистой балке. Переодетые они входили в поселок по одному, а мы сидели и стояли на перекрестках, как маяки, и незаметным кивком головы указывали, куда поворачивать. Трех она направила в больницу, тогда, по счастью, пустовавшую, двух к фотографу, а 5 на время приютила у себя. Рассмотрел я их хорошо. Все крепкий народ, кряжистый. Но очень уж они были изнурены, глаза ввалились, взгляд тяжелый, неподвижный, рты полуоткрыты и губы запеклись. И видно было, что все они мыслью, воображением еще там, в огне, в ночном море, близко-близко от смерти. Они сидели за непокрытым столом, а мы жались вокруг, растерянные, неумелые, какие-то деревянные, неестественные и точно виноватые. Разговор никак не выходил, и было нам всем очень нудно. Да тут еще Борис с одним теоретиком марксизма начали словесный диспут на тему, кто кого главнее, эсдеки или эсеры, и кому из них человечество обязано черноморским восстанием. Глупый спор, вязкий, ребяческий, а в той обстановке и вовсе нелепый. А матросы сидят и молчат, и дышат с трудом, как загнанные волки. Но тут спасибо, выручил вот этот самый, что называл себя писателем. Явился, черт его знает откуда, весь в рыбьей чешуе, но с водкой, с колбасой, с таранью и с жареной камбалой. И грубый какой! Нечего, говорит, вам здесь петрушку валять. Ну-ка, ребятушки, тяпнем после трудов праведных. Кто-то было захотел возмутиться, позорно, в дни таких великих событий думать о пьянстве. Но если бы вы только видели, как они накинулись на еду и с каким наслаждением пили водку. И Ирина Платоновна, когда вернулась, очень благодарила писателя за находчивость. Все они, я заметил, дрожали от холода и от переутомления. А на одного белобрысого паренька мне прямо жутко было смотреть. Он был такой узколобый, с мутными глупыми глазами, с огромным расстоянием между носом и ртом. Чувствовалось в его лице что-то напряженное до последней степени, какая-то обморочная бледность души. Казалось, вот-вот вскочит он из-за стола, выбежит на улицу и заорет: «Вяжите, берите меня, братцы, только не рубите мне буйную головушку!» Но выпил водки, поел и отошел. И лицо людское стало. А Ирина Платоновна заехала только на секундочку, посидела, поглядела и опять заторопилась по делам. Наняла единственного в поселке параконного извозчика и объездила на нем соседние хутора, где интеллигенты занимались виноградом и фруктами. Я уж не знаю, как она там молила, просила и требовала, но добилась обещаний взять где двух, где трех, где четырех поденных пришлых рабочих на плантаж и на перекопку яблонь. Все ей удавалось в этот день. Да, вероятно, это так всегда и бывает, когда человека обуяло, и точно электричеством его переполнила великая самоотверженная мысль, то его невольно слушаются и люди, и животные, и события. Не правда ли? Самое трудное было вывести матросов ночью из поселка, который весь как бутылка к горлышку сужался к шоссе. В самом переезде всегда по ночам торчал городовой Федор, человек подозрительный и, по слухам, служивший в тайной политической полиции, а через 30 шагов справа от шоссе находился дом пристава Цемко. Но опять помог писатель, он сказал: «Я разрешу все самым простым способом. Я заволоку Федора в низок к македонцу, спрошу побольше вина и усажу его с Колей Констанди играть в домино. Верьте мне, что до конца смены он не оторвется. А сам пойду к приставу и буду всю ночь слушать его вранье, как он был на Кавказе джигитом. Он, дурак, думает, что я все это в газетах опишу. И то, что я обещаю, верно, как в прописи». Ирина Платонна и я проводили свою партию четырех матросов довольно далеко, верст за 8. Мы остановились тогда, когда в рассвете можно было разглядеть крыши хутора Василь-де-Ре и расслышать лай тамошних собак. Заря всходила над степью, было холодно, трава обындевела и торчала белой жесткой щетиной. Ирина Платонна одного за другим молча перекрестила всех четырех, и они молчали, обнажая стриженные головы. Я сбоку глядел на нее. Как помолодело и похорошело ее лицо, освещенное розовым мягким светом, сколько в нем было того интимно прекрасного, глубоко человеческого, за что единственно можно и должно любить человека, и нельзя не любить. А главное, все, что она сделала, ей ровно ничего не стоило. Это истекало из несложной и радостной потребности ее теплой русской души. Вот вам и пяденица крыжовничная. И замечательно, никто не проболтался об этом дне и об этой ночи. Хитрые проницательные греки, зоркие рыболовы, правда, что-то знали, о чем-то догадывались, но они лезли ни с расспросами, ни с намеками. Да ведь матрос рыбаку, брат, одно море их просолило. Позднее стали показываться в поселке жандармы. Один даже переоделся матросом и, подсев на набережной к Юре Капитанаке, завел с ним тонкий и ухищренный разговор. Он, где матрос Сочакова, тонул при расстреле, спасся чудом и вот теперь разыскивает дорогих товарищей. Но тот с презрительным спокойствием поглядел ему в глаза, потом постепенно перевел взгляд на грудь, на живот и на сапоги и сказал после долгой паузы: «Дурак, штаны надел на выпуск, а на шпорники забыл».